В маленькой гостинице Рейносы, городка на правом берегу Рио-Гранде, они провели только несколько часов. Кондратюк запомнил стены номера, окрашенные в ярко-синие и белые цвета, огромную кровать с резными ножками и стойками по углам под пыльной москитной сеткой, желтой от старости и трещавшей от ветхости, Юми, прикорнувшую в одежде на краешке кровати. На соседней улице с раннего утра начал кричать осел, перебудив всех постояльцев гостиницы. Рано утром Анатолий с Юми проснулись и поглядели друг на друга с молчаливым пониманием, что дальше для них все будет другим. Они уже никогда не станут прежними, обычной американской семьей, с барбекю на лужайке по воскресеньям. Да по сути они никогда и не были обычными. Когда жили настоящей жизнью? Тогда или сейчас? Или она им только предстоит? Анатолий, пожалуй, был самим собой только в Лейпциге. Полуголодный, плохо одетый, в штопанном квартирной хозяйкой пальто, но счастливый. Он любил бродить по коридорам и аудиториям университета, когда уже заканчивались занятия. Будь его воля, он бы и ночевал тут, даже во сне продолжая впитывать атмосферу храма знаний. Для него университет и в самом деле стал храмом. И город, уютный, красивый, Анатолий полюбил. Он исходил его вдоль и поперек. Уже в Штатах Лейпциг ему часто снился. Перед выездом из гостиницы в аэропорт Анатолий сидел в вестибюле, поджидая, когда Роберт расплатится за номер и вызовет такси. Он поглядывал на экран телевизора, стоявший около стойки портье. Анатолий довольно сносно понимал по-испански. Рассказывали о забастовке горняков в Кананеа и стачках в филиалах General Electric и General Motors. Ничего не передавали о беглецах, которых ФБР могло выдать за убийц или вооруженных грабителей банков. На пограничном контроле документы Юми и Анатолия не вызвали никаких нареканий. Пока шли по раскаленному на солнце взлетному полю к самолету вместе с другими пассажирами, Кондратюк все еще опасался погони. Даже тут, в Мексике. Только когда взлетели, успокоился окончательно. Самолет направлялся в Буэнос-Айрес. Роберт с ними уже не последовал, тепло попрощавшись с Кондратюком и дав ему инструкции насчет дальнейших действий в Аргентине. Пока летели над Латинской Америкой, Анатолий вдруг вспомнил слухи о Мартине Бормане. В прессе настойчиво муссировалась одна из версий исчезновения Рейхсляйтера из бункера Гитлера. Якобы Борман прячется где-то в джунглях, на границе между Парагваем и Аргентиной. По просьбе из центра от БНД под видом туристической поездки Эрик Кондратюк выезжал в Аргентину еще до женитьбы на Юми. Ему запомнилась та поездка как-то особенно. Свободный, как ему казалось, с немалыми деньгами в карманах. Доллары, помененные на песо, обеспечивали ему очень комфортные условия жизни в Буэнос-Айресе и возможность ездить везде по стране. Мар-дель-Плата, Ушуая, Кордова, Лухан-де-Куйо, Вилья-Ла-Ангостура, Сан-Сальвадор-де-Жужуй и многие другие города он посетил. Тогда-то он неплохо освоил испанский разговорный за 2 месяца затянувшегося отпуска. Путешествуя, проверял адреса, где по информации мог бывать Борман. Все безуспешно. Никаких следов, никаких намеков на пребывание в Аргентине самого рейхсляйтера Мартина Бормана или его подручных. Анатолий в белых широких брюках, легкой канареечного цвета рубашке и туфлях на босу ногу, в широкополой бежевой шляпе ходил по узким улицам старых городков, напоенных ароматами жареного мяса, местного пива, мате и испанским колоритом, с цветами в больших глиняных горшках, с женщинами в традиционной одежде, в цветных шалях и длинных юбках, со стариками, с лицами, запеченными солнцем и временем, сидящими у домов с яркими фасадами, Однако не так все гладко прошло, как рассчитывал Анатолий. Его слишком расслабили в солнечной и сытой Аргентине. И атмосфера, и доброжелательные люди, и море. Он носил с собой небольшой кольт «Кобра», который ему передал Марсело. По вечерам, перекладывая его из кармана под подушку, Анатолий смотрел на кольт с недоумением. Зачем Марсело вообще снабдил его оружием? Какая опасность может грозить ему в Аргентине? Но, видимо, мексиканец знал нечто большее о местной обстановке. По одному из адресов Кондратюк направился утром раскаленного декабрьского дня 1950 года, обмахиваясь шляпой, изнывая от жары, стремившейся к 40-градусной отметке. Здесь не часто бывала такая жара. Но Анатолию довелось попасть в это летнее пекло. Оно иногда оборачивалось похолоданием до 15 градусов, как рассказывали местные. Но пока о похолодании оставалось только мечтать. Не спасал и ветерок с залива. Он тоже нагрелся и напоминал жар из открытой печи. По инструкции из центра, переданной ему через Марсело, Анатолий должен был зайти по адресу в маленький книжный магазин, где по агентурным сведениям видели человека, похожего по описанию на Рихарда Кейте, нацистского финансиста, дружившего с братом Эвы Перрон, жены президента Аргентины Хуана Перрона. Рихард работал там или даже являлся владельцем магазина, что было и прикрытием для Кейте, и своего рода хобби для человека, ворочавшего нешуточной кассой Третьего Рейха. Вовремя выведенные из Германии деньги нацистов прошли через руки людей, приближенных к президенту. С его ведома осели в банках Аргентины и Швейцарии. Кто и как их затребует, и на какие дела они пойдут, оставалось лишь догадываться. Очевидно, что не на благотворительность. Центр Геленорг, разыскивая бывших офицеров СД, эсэсовцев, гестаповцев, рассчитывал через них напасть на след Бормана, но и не исключал возможность возобновления оперативных контактов с найденными офицерами. Пришло время собирать камни. Именно поэтому Анатолий был проинструктирован в случае встречи с любым человеком из списка вести себя максимально миролюбиво. Но поскольку взаимного миролюбия может не последовать, то Кондратюка и снабдили кольтом. Улица, где находился книжный магазин, спускалась к бухте залива Ла-Плата. Залив сверкал на солнце, настраивая на курортный лад. То, что Анатолий излишне расслабился, мечтая о куске мяса на углях из жаровни, он в полной мере осознал, когда добрался до магазина. Дверь была распахнута и застопорена ярко-желтой табуреткой. Внутри находились несколько покупателей. Но Кондратюк почти сразу догадался, что эти люди пришли сюда не за книжками. Четверо мужчин в костюмах и шляпах одеты были так солидно и тепло, словно для них персонально отменили жару. Они стояли у разных полок, рассматривали книги и ничем не демонстрировали, что знакомы. Но Анатолий почувствовал их незримую связь друг с другом. Напряженные спины, косые взгляды из-под полей шляп. За стойкой продавца никого не было. У Кондратюка мелькнула мысль, что это грабители, а труп Рихарда уже лежит в подсобке. Но следом посетила более безумная идея, навеянная наставлениями о конспирации, полученными в разведшколе еще в Германии. Желтая табуретка у входа могла быть знаком, что явка провалена. В том случае, если книжный магазин был для кого-то этой самой явкой. Уж больно яркий знак, подходящий для сигнала тревоги. Но кто и кому подавал знак? Рихард своим коллегам. А кто провалил явку? Эти четверо. Они не похожи на аргентинцев. У Кондратюка ёкнуло сердце, когда ему показалось, что это русские. А скорее агенты русских. Их национальную принадлежность так навскидку он определить не смог. Русские тоже охотились за нацистами, и довольно успешно. Анатолий совершенно не хотел попасть под раздачу. Он понимал, что все, кто теперь входит в книжные, попадают под подозрение. Другое дело, что им трудно действовать открыто и слишком решительно не в своей стране, если они русские или советские агенты любой другой национальности. В такой ситуации они предпримут нечто гангстерское. Похищения и пытки вполне укладываются в поведение таких агентов, орудующих на чужой территории и не имеющих возможности использовать легальные, юридически подкрепленные рычаги. Арест, допрос, который, тем не менее, не исключал возможность использовать пытки. Анатолий поглядел на книги, обмахиваясь шляпой, изображая скучающего туриста, заглянувшего в книжный не столько из любопытства, сколько прячась от жары, желая чуть остыть, прежде чем снова выйти на жгучее солнце. Он взял одну из книг, пролистнул и поставил на место, собираясь выйти. Сделал несколько шагов к высвеченному солнцем дверному проему. И вдруг увидел пятого мужчину, который заблокировал выход. «Постойте, сеньор», — по-испански сказал он, — «нам необходимо с вами поговорить». «В чем дело?» — возмутился Кондратюк. «Дайте пройти. Я вас не знаю и не собираюсь с вами разговаривать. Надоели попрошайки». Он артистично изображал богатого туриста, а сам лихорадочно прикидывал, как оттолкнуть этого типа от двери и броситься бежать вниз по улице до ближайшего полицейского. Но опоздал. Сзади ему в спину жестко ткнулся ствол пистолета. Тогда Анатолий включил другую пластинку. «Я гражданин Соединенных Штатов Америки. Кто вы такие? Что вы от меня хотите?» «Если вы не будете кричать, мы с вами тихо поговорим и разойдемся мирно. У вас не будет проблем». «Покажите ваши документы, если вы из полиции», — потребовал Анатолий, понимая, что они этого не сделают. «Мы не из полиции», — охладил его пыл незнакомец. «Пройдемте». Он подтолкнул Кондратюка в спину по направлению к подсобному помещению. Анатолий не собирался пока дергаться, опасаясь пули в спину и не сомневаясь, что эти люди выстрелят, не заботясь о последствиях. Да к тому же они его не обыскали, то ли из-за беспечности, то ли из-за его уверенного поведения. Поэтому Кондратюк надеялся, что они и в самом деле его отпустят без проволочек после пары вопросов. Нельзя же исключать визит в книжный магазин случайных посетителей. В подсобном помещении стояли письменный стол, несколько стульев у стены и металлические стеллажи с пачками книг и картонными коробками с канцелярскими принадлежностями для продажи. Из этой комнаты вела еще одна дверь, как видно, в туалетную комнату. Оттуда слышались шорохи. Эта тихая возня показалась Анатолию устрашающей, словно за дверью кого-то душили. Затем раздались из-за двери взволнованные голоса. «В каком отеле вы остановились?» — спросил тот, который целился в Кондратюка из револьвера. Этот мужчина переместился вперед, и Анатолию стало видно его лицо. Круглое, красное, в бисеринках пота на переносице, в белых пятнышках шрамов на щеках, оспинах или следов от шрапнели. Но тогда бы пятнышки приобрели синий-черный оттенок. В подсобную комнату они зашли втроем. Анатолий и двое из пяти, краснорожий с оспинами и второй, так и не снявший шляпу, с бледным узким лицом и гладко выбритым острым подбородком. Глаза его оставались в тени полей шляпы. Комнату освещала неяркая лампа в железном плафоне колоколе. И все выглядело тут довольно зловещим, если еще учесть страшную духоту, которая сгустила атмосферу до предела. «Риколетта!» — соврал Кондратюк, остро осознавая, что если сейчас вырвется отсюда живым, то сегодня же уедет из города, а его вещи из отеля заберет Марселло. Лишь бы вырваться. «Что происходит? Вы ответите за то, что удерживаете меня здесь?» «Тихо, тихо. Не надо шуметь. Это не в ваших интересах». «Я сам решу, что в моих интересах», — продолжал он гнуть линию возмущенного туриста, не понимающего, в чем дело. «И все-таки», — уже немного нервничая, настаивал незнакомец. Он бросил шляпу на стол и прислушался к тому, что происходило за дверью. У них, очевидно, все шло не так, как они запланировали, врываясь в книжный магазин и захватив Рихарда. Анатолий догадался, что за дверью с Кейтой беседуют, и для Рихарда допрос ничем хорошим не закончится. Спасать его Кондратюк не хотел и не смог бы. Игра не стоит свеч. Теперь самому бы унести ноги. «А тебе не кажется, что у этого типа немецкий акцент?» — негромко по-русски спросил у Скалицы, покосившись на Анатолия. «Какой-то он мутный, слишком возмущается. Обычный турист был бы больше напуган». «Американец, все они наглые. Этот, по-моему, не при делах». «Ого!» — мысленно воскликнул Анатолий. Он очень давно не слышал русскую речь и очень испугался. Неужели так сложится судьба, что он, избежав возвращения в Союз, попадется МГБ в лапы в Аргентине, причем не являясь целью их разработки? Кондратюк постарался сделать лицо испуганным, взволнованным и не подавать виду, что он понял русскую речь. «Орлов не прикончит там этого фашиста?» — снова спросил у Скалицы. «Пойди погляди. Нам он нужен живым. Подождем здесь еще часа два. Оставим Николаса на всякий случай». Он обернулся к Анатолию и продолжил расспросы на испанском. «Почему вы зашли в этот книжный магазин? Вам кто-то говорил о нем? Или, может, здесь работает ваш знакомый?» «Что за ерунда? Я шел по улице, увидел открытый магазин и решил зайти, побыть в прохладе несколько минут. На улице такое пекло!» Кондратюк достал платок из кармана и отер лоб. Одновременно другую руку прижал к карману пиджака, где лежал кольт. Внимание краснорожего слегка рассеялось. Он даже встал в полоборота к американцу, глядя вслед напарнику, заглядывающему в дверь. Анатолий тоже невольно вытянул шею. Заметил в приоткрывшемся проеме ножки опрокинутого стула в каморке с еще более тусклым освещением, чем в первой комнате. Он успел увидеть чьи-то кофейные лакированные штиблеты с носами, отделанными более темной кожей. «Что тут?» — начал было спрашивать у Скалицы, но его оборвала дверь на полуслове, вылетев ему навстречу в лоб так, что его шляпа улетела метра на два назад. Сразу стало видно, что парень совсем молоденький. Он раскрыл рот от испуга, боли и неожиданности. Кровь брызнула у него словно бы сразу изо рта, из носа, из рассеченного лба. Согнувшись в три погибели, из второй комнаты вылетел человек с белокурыми волосами, слипшимися от крови, с разбитым лицом, отчаянным, оскаленным, в зверином, ожесточенном выражении. Это он вынес дверь, навалившись на нее всем телом. Отлетевший у Скалицы сбил с ног напарника, допрашивающего Анатолия. Оба полетели на пол. Кондратюк едва успел увернуться, чтобы не упасть вместе с ними. Краснорожий, скорее по инерции, чем прицельно, выстрелил из револьвера. Выстрел, оглушительный в помещении, ударил всем по барабанным перепонкам. А для Анатолия он прозвучал как звук стартового пистолета для скаковой лошади. И Кондратюк понесся галопом следом за белокурым наружу. Навстречу им из магазина пытались ворваться оставшиеся в торговом зале. Но белокурый снес их в каком-то бешеном запале, разом всех троих. Кондратюку осталось только перепрыгнуть через барахтавшихся на полу поверженных врагов. Сзади уже топотали очухавшиеся, и они были наверняка настроены решительно. Это Анатолий понял, когда мимо уха просвистела уже не случайная пуля. Орлов в кофейных штиблетах тоже бежал следом. Кондратюк слышал, как он отборно матерился, на бегу оправдываясь перед товарищами, что фашистская морда нанесла ему коварный удар ниже пояса. Если бы Анатолию не было так страшно, он бы рассмеялся. Однако сейчас, растеряв вальяжность американского туриста, потеряв белую шляпу, Анатолий большими скачками, благо длинные ноги позволяли, пересек небольшой зал книжного магазина и выпрыгнул на солнечную улицу. Оглядываться было некогда. Сзади снова выстрелили. Анатолий выхватил кольт, понимая, что если сейчас им не воспользуется, то потом будет поздно. Не прицеливаясь, не оборачиваясь, на бегу через левое плечо, он выстрелил, временно оглохнув на левое ухо. Топот сзади затих. А Кондратюк продолжал бежать, не в состоянии остановиться от страха и адреналина, который придал ему поистине спринтерские качества. Оказавшись на людной улице, он сбавил темп и пошел медленно, пытаясь отдышаться, ощущая, что вспотел так, словно его облили из ведра. На него оглядывались, и только тогда он понял, что все еще держит в руке кольт. Тут же спрятал его в карман, недоумевая, как его до сих пор не задержали. И ведь выстрелы наверняка слышали и на этой улице. Он зашел в ближайшее кафе и прошел в туалет. Умылся, поглядел на свое отражение, прикидывая, как теперь быть. Анатолий успел заметить, что Рихард побежал в противоположную сторону, вверх по улице. Наверное, у Кейты были заготовлены пути отхода. Бежать по дороге, круто забирающей вверх, тем более будучи избитым, Анатолий не стал бы, даже если бы наверху его ждало стопроцентное спасение. Шансов добежать слишком мало. Предположения Кондратюка о неудаче, ожидавшей Рихарда, подтвердились уже утром следующего дня.